Уважаемый Ким Чен Ын направил праздничный стол по случаю 80-летия научных сотрудников университета имени Ким Ир Сена, народного научного деятеля, члена-корреспондента, профессора и доктора наук Че Дон Юна и заслуженного научного деятеля, члена-корреспондента, профессора и доктора наук Фан Синь Юра.